Нервничая, Марина быстро переобулась в рабочие туфельки, повесила сумочку на крючок и с опаской на одних носочках прокралась в примерочную, откуда доносился звучный, чуть с хрипотцой, голос ее наставницы. Валевская окатила ее свирепым взглядом, но ничего не сказала, и причиной тут были отнюдь не зажатые в уголке рта английские булавки, а твердое правило не отчитывать работниц на людях. Большие напольные часы отбили четверть четвертого, во всеуслышание заявляя о Маринином опоздании на целых 15 минут. Марина поморщилась и тут же взяла из протянутой ей руки подушечку с булавками и кусок мела. Режина с милой улыбкой, как ни в чем не бывало, обернулась к клиентке, девушке лет 15, почти ребенку, с капризным выражением лица. Та была окутана волной сиреневого атласа, который портниха ловко закалывала булавками прямо на ней. Это было удивительное умение Валевской, которому постепенно училась и Марина, конструировать одежду прямо на человеке, без выкроек. «Ай!» — взвизгнула клиентка. «Дура, ты меня уколола!» Марина в ужасе зажмурилась. Это было кощунственно. Да и вряд ли руки Валевской действительно допустили такую оплошность. Но Режина, медленно вдохнув и выдохнув, произнесла с виноватой улыбкой. «Простите, Вера Федоровна, я виновата. Не знаю, как так получилось». В ее тоне смешались неприкрытое раскаяние и неприкрытая же снисходительность. Марина улыбнулась про себя, видя, как съежилась клиентка перед своей портнихой. Пора было приступать к своим обязанностям. В них входило не только держание булавок. «Могу я вам предложить что-нибудь, Вера Федоровна? Чай, кофе, лимонад, крем-соду?» Самым доброжелательным голосом поинтересовалась она. После того, как клиентка ушла, Марина и Валевская уединились в кабинете. Сюда почти не доносился стрекот швейных машин из пошивочной. В распахнутое окно голосили птицы. Марина разложила на столе детали твидового пиджака, чтобы сметать их. Сама хозяйка, все еще не проронив ни слова, сняла с шеи портновский метр, швырнула его на стол и прошла к окну. Марина знала, что сейчас Режину лучше не трогать, как бы не хотелось поделиться новостью. Пока узкие губы начальницы сжаты в ниточку, внутри у нее все клокочет от раздражения. А ведь так не терпелось. Режина вся была такая же узкая, тонкая, как ее губы. Высокая, остроносая, сухопарая, с ловкими руками и цепкими птичьими пальцами, прямой спиной, вздернутым подбородком и ироничным скуластым лицом. Она бы напоминала заточенный карандаш в своей юбке с завышенной талией, если бы не пышная блуза нежно-персикового цвета. Что-что, а одеваться Валевская умела. Все еще раздраженная, она села на подоконник. Разрез на юбке обнажил баснословно дорогие фельдеперсовые чулки. Она закурила, вставив одну из своих неизменных папирос, герцоговина Флор, в мундштук. На тонкой шее нервно билась жилка. «Ты не подумай, Мари, нет, это я-то дура!» — проронила она, сбивая пепел папиросы ломким пальцем. «Она не со зла», — попыталась успокоить ее Марина. «Просто балованная девочка», — Режина взвелась. «А ты вообще опоздала? Глаза, как у чумной кошки. Влюбилась, что ли?» «Не в бровь, а в глаз», — Марина вспыхнула и отвела взгляд. «Я замуж выхожу», — пробормотала она почти виновата. Она так готовилась весь день преподнести свою новость, и вот... все наперекосяк. «Ну-ну, и кто он, счастливый избранник?» «Коля, Николай. Он врач, хирург и музыкант немного». Режина затушила папироску, вдавив ее в пепельницу, спрыгнула с подоконника, взяла со стола портновский метр и подошла вплотную к Марине. Прежде чем та успела что-либо понять, сняла с нее мерки, быстро черкнула карандашом на листе цифры со старомодными завитушками. «Ну, слишком длинные делать не станем. Тебе и не венчаться. Фату-то надо?» — опытным глазом окинула Режина талию своей подопечной. «Или поздно уже?» «Режина Витольдовна», — потупилась Марина. «Вот уж и спросить нельзя. Мало ли. Может, ты у нас тоже пару стаканов воды до свадьбы хлопнула? Я ж не знаю», — усмехнулась Валевская. Примечание. Намек на теорию стакана воды, из которой следовало, что удовлетворить сексуальные потребности можно так же легко и без предрассудков, как выпить воды. Конец примечания. «Я не такая», — обиженно отрезала Марина. «Ну-ну, детка, будет». Валевская цепкими пальцами приподняла Марине на подбородок и заглянула в глаза. «Будто шуток не понимаешь». «Ну и шуточки», — подумала Марина, но вслух сказать не осмелилась. «Мы только вчера познакомились». Валевская замерла, помолчала с минуту, улыбнулась. Если и удивилась, подумала про себя Марина, то никак это не проявит. «Ох, только бы не начала отговаривать». «И когда свадьба?» «Еще не знаю», — пожала плечами Марина. «Вот что, Мари. Не раньше июля. Поняла меня? А то не успею, заказов тьма. А этот твой, Коля Николай, врач-музыкант, пиджак-то приличный у него имеется?» Марина снова пожала плечами. «Ладно, приведешь его как-нибудь сюда. Москва-Швеевской брать и не думай. Нечего позориться и меня позорить. Мерки сама сниму. Будут вам от меня наряды в качестве подарка. Идет?» Марина бросилась было на шею благодетельницы, но Валевская поморщилась и отстранилась. «Мари, ты же знаешь, я этого не люблю. Я-то надеялась, нежности ушли в прошлое вместе с кисейными барышнями-институтками. Так, все за работу. Товарищ Щеглов ждать не будет, пока мы с тобой тут свадьбу сыграем. Ему пиджак к субботе». Марина вернулась к кускам твида и начала ловко сметывать, откусывая нитку зубами. «Мари, для этих целей есть ножницы. Сколько раз повторять?» Долгое время они работали молча. Валевская чертила модель сиреневого платья для давешней партийной дочки, с головой уйдя в работу, и, кажется, нисколько уже не думая о сообщенной новости, будто посчитала все это само собой разумеющимся. Марина мыслями вся была далеко отсюда, в предыдущем дне, и пыталась догадаться, что сейчас делает Коля. И не привиделось ли ей все это? Теперь, когда даже мерки на свадебное платье были сняты, она вдруг испугалась, что все возьмет, да и окажется сном или злой шуткой. Но в своем решении Марина была почему-то совершенно уверена. Ей казалось очень естественным, что она согласилась стать его женой. А то, что они вчера познакомились, просто абсурдное недоразумение. Могли бы и раньше, просто как-то не сложилось. И то и дело поглядывала на часы, высчитывая минуты до назначенной встречи. Нет, это не могло быть сном. Она помнила счастливую улыбку Николая и его руки, сжавшие ей пальцы до боли. Она погладила кусочки ткани, представляя себе Колю в том пиджаке, который скоро из них получится. А на фабрике ткань совсем другая. Ну, там, где мы практику от института проходим. Унылая какая-то. «Милая моя», — отдернула ее Режина, подняв голову от эскиза. «Не пари ерунды. Люди копейки выкраивают. Ты что? В транспорте не ездишь? Купидоны тебя носят, что ли? Им и не нужна такая ткань, как у нас. Главное, чтоб носилась долго и пачкалась редко. Ты не смотри, что в нашем ателье происходит. Это исключение. Не смотри, да помалкивай». Они были неразлучны. Дни шли непрерывной чередой, и в каждом из них было несколько часов безудержного счастья, когда Коля встречал Марину после работы и брал за руку. В этот момент Марина ощущала, как весь мир выстраивался в струнку по каким-то назначенным свыше законам гармонии. Иногда он чуть-чуть задерживался, и Марина, выскочив на улицу, не видела его на обычном месте. Тогда она спешила к перекрестку. Коля уже подходил к нему с другой стороны, и, зоркая от любви, Марина чуть не со 100 шагов видела его искристые глаза и сведенные в раздумьях брови. Махала ему рукой, он махал в ответ. Они ждали, пока пройдут машины и трамваи. Марина с самого начала строго-настрого наказала ему, чтобы он не смел кидаться к ней через дорогу, пока не убедится, что это безопасно. Ее терзала тревога, мурашечный страх, когда она думала, что какая-нибудь роковая случайность могла бы вмешаться в их идиллию. Каждый раз, глядя на него через дорогу, она понимала по его улыбке, что он мысленно говорит ей сейчас: «Ну вот видишь, моя любимая, я покорен твоей воле. Я не хочу лишний раз огорчить тебя. И стою, жду, смотрю по сторонам и перехожу дорогу только со всеми, только в специальном месте, хотя мог бы расшвырять все и вся вокруг, только чтобы скорее заключить тебя в объятия». И, наконец, через пару минут эти объятия были уже не мечтой, а явью. И они стояли у всех на виду, и она что-то быстро бормотала, только чтобы не начать его целовать. Это ей казалось неприличным. А иногда, когда он дежурил в больнице до вечера, вел прием или проводил операцию, она сама спешила к нему. В больнице Колю Николая Ефимовича, товарища Карелова, любили, а на Марину смотрели с улыбкой и одобрительно кивали. Правда, молоденькие медсестрички шушукались у нее за спиной и глядели ревниво. Но Марина относилась к ним даже с пониманием, ведь ее Коля самый лучший, самый красивый, самый умный. Такой талантливый хирург, что очередь к нему на несколько дней вперед расписана. Всегда вежливый, безупречно аккуратный. Недавно в партию вступил. Как же тут не ревновать? Особенно, когда в воздухе отчетливо пахнет свадьбой, а сам Карелов, когда она в комнате, глаз с нее не сводит. Обычно, когда Марина приходила, Коля был еще занят осмотром. Она, под недовольный ропот больных, ожидающих своей очереди в коридоре, заглядывала в кабинет. Он оборачивался с рассеянным выражением, но при виде ее мгновенно менялся в лице. Она проходила в лаборантскую, он, извинившись перед пациентом, шел следом, быстро прижимал ее к себе, стискивал сильными руками, коротко вдыхал запах ее затылка, выдыхал: «Я скоро, не скучай!» и выходил, плотно притворив дверь. Забегала проворная Анна Васильевна, его медсестра, пожилая, сдобная, в необъятном халате. С ласковой материнской улыбкой ставила перед Мариной стакан чаю. В лаборантской едко пахло хлоркой, нашатырем, какими-то микстурами. Марина грызла пряник, запивая сладким чаем, и прислушивалась сквозь болтовню Анны Васильевны к гулу его повеселевшего голоса за дверью. Они были знакомы вечность. Марина очень сердилась, когда кто-нибудь из ее соседок, больше никто, кроме разве Валевской, этой подробности не знал, напоминал ей, что знакомы-то они без году неделя. Заканчивался июнь, когда Марина навестила подруг, что выходят таки замуж и свадьба через месяц. Света, справившись с оторопью, поздравила. Оля нахмурилась и спросила, точно ли Мариша уверена в своем таком поспешном выборе. Нашла что спросить. Какая же это поспешность, когда все внутри разрывается, стоит им только попрощаться у проходной. Так недолго и с любовным инфарктом слечь. Правда, Коля тогда все равно ее вылечит, она-то знает. Однажды Марина прилетела в больницу и узнала, что у Коли еще идет операция. Кабинет был закрыт, день в отделении неприемный, так что она прохаживалась туда и обратно по пустому коридору, от нечего делать, разглядывая плакаты на стенах и читая призывы и лозунги. «Даешь гигиену! Здоровье женщины — наша цель! Своевременное лечение — залог нашего будущего! Граждане, закаляйте детей!» и прочее. «А вы, барышня, стало быть, и есть та самая Марина?» — услышала она надтреснутый голос. Рядом с ней стоял пожилой мужчина в белом халате, с седой головой и колючими пронзительными глазами-бусинками. У него была удивительная выправка, наверное, военная. «Ну, смотря, какую вы имеете в виду», — осторожно откликнулась Марина. «Ту самую, которая нашего Николая Ефимовича заколдовала. Сердце у него теперь только из-за вас и бьется», — покачал головой мужчина. «Можете уж мне поверить, кардиолога-то!» Марина опустила глаза, не зная, что сказать. Отрицать это она не смогла бы, а подтвердить было бы слишком нескромно. Рука мужчины проворно коснулась ее шеи, там, где под кожей быстро вибрировала артерия, дрожа, как и все ее тело, от одного только упоминания о коле. «Вот», — назидательно кивнул он, — «это я и хотел услышать. Хорошо, что вы встретились». И ушел. Позже Марина узнала, что это был главврач больницы. «Фельдман, старый и мудрый наш ворон», как его метко назвал Коля, и предложил пригласить на свадьбу. Марина радостно закивала. Платье уже было готово. Но Валевская решила его не показывать Марине до назначенного дня и примерку не проводить, полностью уверенная в своем мастерстве и метком глазе. Тем временем Марина окончила институт, отлично выдержав выпускные испытания, и Валевская приняла ее в дом моделей на полную ставку. До свадьбы Марина договорилась пожить в общежитии. Потом же она должна была переехать к мужу. Муж — незнакомый набор звуков. Он никак не вязался с образом Коли. Да и она не годилась в жены. Такие непривычные, приземленные слова. Для Марины свадьба была не способом стать какой-то там женой, а просто поводом быть еще ближе к Коле, неразлучной с ней, неразрывной во всех смыслах. Жить рядом с ним, дышать вместе с ним, просыпаться рядом. О другом она и не мечтала. Оброненные когда-то слова Валевской о стакане воды волновали Марину все больше и больше. Она никогда близко не общалась с парнями. Многие заглядывались на нее, но она никого не выделяла из их пестрой толпы. Она, конечно, слышала все шуточки подруг, их намеки, многозначительные смешки, их вздохи по жителям соседнего мужского общежития. Но сама толком даже не представляла себе, что и как происходит между мужчиной и женщиной наедине. Ну, то есть, теоретически знала, но даже в мыслях не могла себе нарисовать, как это будет. Спросить у соседок ей было неприятно, а у Валевской неловко. Когда Коля водил Марину на танцы в парк культуры, ловко отплясывая с ней фокстрот, когда она словно убегала, а он догонял, а потом менялся с ней местами и так без конца. Танец действительно был похож на лисьи шаги. Правильно его все-таки назвали, с удивлением замечала Марина. В вальсе они отдыхали, в танго дурачились. Марина любила танцевать, а Коля был хорошим партнером, и она ему доверяла. Иногда раньше, когда она с девчатами ходила на танцы, ее приглашали тоже. Но в танце она чувствовала малейшую неловкость, ошибку, заминку, и из удовольствия это превращалось в испытание. Она не слушалась партнера, строптивая, норовила сделать движение в сторону, подальше, словно подспудно желая освободиться от держащих ее чужих рук. С Колей было не так. Она плавилась, таяла, покорно шла следом, чутко предчувствуя каждый его шаг, каждый наклон, поворот. Они двигались, будто один был тенью другого, согласно, бездумно, без малейшего усилия или напряжения. И могли танцевать часами, растворяясь в музыке и друг друге, так что сами уже не могли разобрать, где кончался он и начиналась она. Незаметно подошел и тут же промчался знойный июль, и наступило 24-е. Они расписались. На Коле изумительно сидели белый пиджак и темно-синие брюки, в которых он стал немножечко похож на моряка. У Марины дыхание сбивалось от каждого взгляда на него. Все ее мысли бродили вокруг него, как на поводке. А Коля смотрел на нее, такую милую, загадочную, в струях белоснежного атласа и шифона, причудливо обвивавших ее хрупкую фигурку с облаком невесомой фаты вокруг головы. Она казалась нездешним существом, феей, по причуде судьбы оказавшейся в толпе людей, но даже и тут не затерявшейся. Режина Валевская про себя улыбалась. Ее неспокойное сердце наконец утихомирилось при виде этой парочки. Марина, ее любимица, умница Мари будет с ним счастлива, потому что они друг друга так любят, что остальным даже совестно вокруг. Вон все губы втихаря кусают от неловкости. А людям всегда рядом с большой любовью становится неловко. Режина давно это заметила. Она видела за свою жизнь не один десяток новобрачных, но такого припомнить не могла. Николай и Марина даже двигались похоже, щурились, хмурились, кивали, смеялись. Праздновали в предоставленном Фельдманом для этого зале собраний при больнице. Парторг не возражал. И даже в разных концах зала они были зеркальными отражениями друг друга. Кроме того, конечно, Режине нравилось, что отчасти благодаря ей с них сегодня не сводят глаз. Наряды тоже стоили того. Особенно эта мудреная драпировка на груди у Мари. Что ж, роль волшебницы крестной она исполнила. Дама удовлетворенно вздохнула и двинулась к выходу по-английски, не прощаясь ни с кем. А что в самом деле ей еще тут делать? Ее дорогая Мари занята только своим возлюбленным. Остальные гости ей не знакомы. Сейчас начнутся благодарности руководству всех мастей, тосты за здравие, напутствие молодым жить честно, любить родину, партию, чтить заветы Ильича, растить новых тружеников. Наверняка тот парень спортивного телосложения, Никита, кажется, спутник Марининой соседки Светы, будет от этих речей чуть самодовольно улыбаться. Режинины губы стали ниточкой. Этих она за версту чует, даже если они не в черных кожаных куртках и без маузера. Достаточно и того, что от каждого взгляда этого, с позволения сказать, физкультурника, ее подирает мороз от самой макушки до копчика. Знаем мы таких, от них лучше подальше. И Валевская удалилась.